Глава третья. Десница Аллаха, покровитель правоверных, сиятельный и победоносный султан Махмуд ибн Сабуктигин, сидел под шелковым зонтом-балдахином в кресле, поднятом на могучего боевого слона, богато украшенного, припоясанного золоченными подпругами и ремнями. Военачальники, чиновники, родовая знать теснились рядом и ниже на скакунах, нетерпеливо перебиравших ногами. Местность вокруг была холмиста, покрыта густыми кустарниками, прихотливо пересекалась небольшой рекой. На холме за рекой возвышались белокаменные стены, а над ними — верхушки храма, заостренные купола, золотисто сиявшие, будто парившие в небе, не храм, а устремленное в голубую высь чудо, сказка. Пространство, которое открывалось взору султана, зеленые холмы и речки внизу, и крепость на том берегу речки, все уже было в его руках. Повсюду его несметное победоносное войско. Могучий рев боевых слонов, блеск и звон оружия, топот коней и крики всадников — все это радовало душу султана, будоражило кровь. Радость несколько омрачали какие-то странные звуки, похожие на протяжно-печальную песню из того самого храма за белокаменными стенами. О, всемилостивый Аллах! Большой город неподалеку отсюда был вчера захвачен первым приступом. Вот в густых зарослях индийские воители, плененные уже в кандалах. Их мечи, щиты и копья сложены в кучи, трофеи, а их боевые слоны уже служат войскам султана, а белокаменная крепость на той стороне реки не хочет сдаться. И то сказать, на диво сложена крепость, хоть и назвал он ее перед своими воинами ничтожной, дабы поднять их боевой дух. Штурмовые лестницы, с помощью которых его воины взлетали на стены самых, казалось, неприступных крепостей, были очень длинны, но верха стен этой крепости все-таки не достигали. Камнеметы, что словно бумагу пробивали каменные стены других крепостей, перед этими оказались бессильными. Каменные снаряды отскакивали, будто мечи. Что за странность? Неужели победоносное войско непобедимого и могущественного султана, покорителя десятков городов этой необъятной страны, потеряет несколько дней перед этой крепостью? Султан Махмуд одним глотком осушил золотую чашу, услужливо осторожно поднятую к его креслу визирем Абул-Хасанаком, выпил воду и швырнул чашу через плечо. Чаша блеснула в воздухе золотокрылой причудливой птичкой, упала на землю, прокатилась по высокой траве. Султан выпрямился во весь свой высокий рост, встал устойчиво на спине слона, повернул лицо чуть назад к военачальникам на черных скакунах, гневно блеснули узкие глаза. «Эмир Нуштыгин!» Плотный коренастый всадник со значком эмира на темно-зеленой челме мгновенно оказался рядом. Обученная лошадь преклонила колени перед хоботом султанского слона. Нуштыгин выпрямился в седле, а потом приложил руки к груди, склонив голову. «Готов исполнить любой приказ, повелитель?» «Готов исполнить!» — зло передразнил военачальника эмира султан. «Уже два дня не можешь захватить эту ничтожную крепость. Ну-ка, что нужно делать, эмир Нуштыгин, когда город не сдается?» «Сжечь его дотла, повелитель!» «Так почему медлишь, эмир Нуштыгин?» Как только раздалось слово «сжечь», среди знатных пленников-индусов, их можно было выделить из остальных по одинаковым желтым одеяниям, и еще потому, что кандалов на них не было, поднялся крик. Шум. Из круга выдвинулся белобородый старец, видно, ученый-жрец. Лицо его озарялось спокойной решимостью. Он приблизился к страже, горячо заговорил о чем-то. Султан недовольно спросил. «Что это говорит этот неверный? Где Абу-Райхан? Позовите его сюда». Из голубого шатра, стоявшего тоже среди зарослей, вышел высокого роста смуглый человек в синем халате в белой челме. Продолговатое смуглое лицо украшало короткая треугольная бородка. Человек со скромным достоинством предстал перед султаном, склонил голову в поклоне. «Подойди поближе, Абу-Райхан. Послушай этого иноверца. Пусть скажет тебе, чего он хочет, а ты передашь нам его слова». «Этот раб Аллаха просит милосердия и пощады, повелитель. Он говорит, что в том замке заперлись 50 000 беспомощных людей». «Беспомощных?» — вскричал султан. «Если они беспомощны, почему не сдаются? Почему не открывают ворота? Солнце мира. Большинство в крепости оказывается немощные старики, безвинные дети и женщины». Благообразный старец пал лицом на землю, рыдая, простер руки по траве перед слоном. Бируни глянул вверх на султана, который снова сидел чуть скособоченно в кресле, покрытом шкурой тигра, хмурый, отводя глаза от распростертого. «Повелитель, будьте милосердны», — произнес тихо, но внятно Бируни. Нетерпеливый окрик султана. «Эмир Нуштыгин, сжечь тех, кто не хочет сдаться! Сжечь!» С четырех сторон крепости пылало пламя. Дым от горячей соломы вздымался густой и черный, затмевая, пятная золотые купола. «Еще! Еще соломы, хвороста! А, ворота рухнули! Еще! Еще! Теперь пламя вокруг храма! Пусть сгорят заживо нечестивцы, упрямцы! Запросят пощады! Пусть запросят!» Но все та же печальная мелодия, неторопливо заунывная, лилась из горящего храма. И еще тяжелей дурной запах. «О, Аллах!» — султан схватился за сердце. «Неужели затворники предпочтут сгореть, чем преклонить колени? Эй! Эй! Пусть выходят! Кричите, зовите их! Пусть выходят! Впервые вижу, как заживо сгорающие поют песню!» Откуда-то от храма, из пламени, голос Бируни. «Нет, это не песня, повелитель. Это стон рабов Аллаха. Они молятся Всевышнему, они плачут, спрашивая небеса, в чем их вина, почему с ними обходятся так жестоко». «Зря говоришь так, Абу-Райхан. Это не плач безвинных рабов Аллаха. Это вопль иноверцев, который не дойдет до Всевышнего». «А разве иноверцы не рабы Аллаха? Хватит, Абу-Райхан, опять затеваешь спор. Я тебя приблизил к себе. Я хотел и хочу, чтобы ты нашел и позвал в Газну этого знаменитого лекаря, вечно бегающего от меня, Ибн Сину. А ты защищаешь моих врагов, перечишь мне, несчастный, но так берегись». И сказав это, султан, он уже почему-то стоял на земле у ворот храма, выхватил саблю из ножен, поднял ее над головой, но от неожиданно острой боли в боку забился, застонал. Проснулся. Большинство свечей в люстре оплыли, погасли, желтые шелковые занавеси на стенах потеряли цвет, и в большом удлиненном помещении был разлит пугающий полумрак. Махмуду почудилось, что лежит он не в собственной спальной зале, а в какой-то усыпальнице. Тело мгновенно покрылось холодной испариной, и сердце забилось, будто вот-вот вырвется из тощей груди, а перед глазами все стоял и стоял охваченный пламенем индийский храм. В ушах все звучало и звучало заунывно горькая песня погибающих в огне. «О, Аллах Всевидящий! Что это с ним, грешным рабом Всевышнего? По какой такой причине приснилось ему то, что случилось много лет назад? Неужто резня, устроенная тогда его победоносными воинами во имя правой веры, не угодна Аллаху и есть его, Махмуда, грех, как говорил Бируни?» Султан поглаживал бок, ноющий от боли. Уже несколько месяцев, как он страдает от этой проклятой боли. И душа неспокойна. Жизнь вдруг стала безрадостна. Ночами все естество охватывает неясная тревога. Призраки прошлого являются перед глазами, пугают. Почему-то вспоминаются недобрые дела. Не мавзолеи, мечети, дворцы им построенные, не цветущие сады, разбитые в Газне, в этом лучшем городе подлунного мира. а жестокие битвы, топот коней, отрубленные головы, мертвецы, качающиеся на виселицах, разграбленные города и огонь, огонь, кругом огонь и боль. И страх, никогда прежде не являвшийся к нему. Боль не отпускает и сегодня. Да, всему причиной эта дикая боль, 3-4 месяца терзает она и тело, и душу. Правда, в последние дни два врачевателя из Индии и Китая несколько облегчили страдания больного. В боку немного поутихло, да и холодный, сжимающий сердце страх ежевечерний чуть отступил от султана. Вчера султан повелел верному визирю Абул-Хасанаку пригласить музыкантов, хоть немного потешил душу. После чего Абул-Хасанак, по обычаям прежних счастливых лет, завел витиеватый разговор о необходимых мужских утехах и значении их для здоровья. Будто бы, мол, есть в гареме такая роза, младшая жена бывшего правителя Бухары Алитыгина, сгорает, мол, от страсти к победоносному султану. И хоть он, Абул-Хасанак, осчастливленный благосклонностью и доверием сиятельного, знает, что эту младшую жену султан видеть не захотел, а держал ее в неволе лишь с одной целью — насолить старому недругу газны. Но и воздержание полезно лишь в меру. Да и женщина эта, по слухам, до того страстна. Словом, Махмуд неожиданно для самого себя загорелся. В самом уединенном уголке дворца невеста неба была особая укромная комната. Там было множество сладострастно-женственных статуэток. А на стенах будоражили похоть бесстыдные изображения из Алфии-Шалфии, сцены любовных ласк, ноги мужчины и женщины, удовлетворяющие страсть. Алфия-Шалфия — эротическая книга, известная на Востоке. О, султан Махмуд хорошо знал эту комнату. Сколько юных красавиц, разодетых в шелка, умощенных благовониями, побывало здесь с ним. Со скольких из них, трепеща от вожделения, он срывал легкие одежды. Правда, бывало все это до возраста пророка. Достигнув 64 лет, султан, покровитель правоверных, стал благочестив и закрыл тайную комнату. Но Абул-Хасанак, как уже сказано, раззадорил султана Махмуда, и вот гаремные надзирательницы и банщицы подготовили бухарскую пленницу. И когда султан в легком халате вступил, шаркая в комнату любовных утех, красавица уже лежала обнаженной на сложенных шелковых одеялах. И то учли, что султан теперь мог бы раздражаться промедлением из-за раздеваний. Крупное белоснежное тело женщины было прекрасно. Глаза прикрыты, темно-русые волосы беспорядочно разметались на подушках и на красном ковре. Султан остановился, перевел дух. Красавица по-своему поняла его. Быстро поднялась, приблизилась, опустилась прямо перед ним. Торопливо и жарко стало гладить его колени, бедра. Кровь заиграла, и высокорослый султан резко наклонился к ней. Ладони легли на горячие, как огонь, плечи женщины. И тут же нестерпимая боль ударила его в бок, а потом в живот, в желудок. Будто еж, который успокоился было в нем в последние дни, снова пробудился, растопырил иглы и заворочился внутри него. И вот тогда, прямо из той комнаты, его перенесли, положили сюда, и он лежит и мечется, и не только от боли, хотя она сильна и непрерывна, но еще от тяжких дум, от кошмарных снов, от всеобъемлющего холодного страха и от несправедливости, как он думал, происходящее с ним теперь. О Всевышний, прости грешного раба твоего, но за что такие мучения? верный раб Аллаха, десница ислама и покровитель правоверных, он, султан Махмуд, долгих 40 лет боролся за истинную веру, с востока до запада наводил ужас на всех, кто не принимал веру в Аллаха, единого истинного Бога для человеков. И во всех странах, куда бы ни пришел, он, султан, всюду насаждал святое слово Корана. И на этом трудном пути Аллах давал ему победу за победой. И вот когда, казалось, наступило могущество, а стало быть и успокоение, Аллах навлек на него тяжкую болезнь. Если этот недуг и впрямь неизлечим, зачем же были нужны все победы и все почести, и этот трон, под которым огромное государство, и даже само дарованное... Дарованное? Нет, не дарованное, вырванное у испуганного халифа, именование его султана Махмуда мечом и десницей ислама. Он, победоносный султан, нажил несметные богатства, превратил свою Газну в самый красивый город в подлунном мире, построил десятки мечетей, создал сады, подобные райским садам, возвел дворцы вроде этого, украсил их так, что подобного не было во дворцах других властелинов. И все сие во имя Аллаха. Так неужели неспосланная ему болезнь неизлечима? В свой гарем он собрал первых красавиц из Китая и Египта, из Индии и Рума. Он собрал танцовщиц, которые непревзойденны в танцах. И мягко лебединых, и жарко переливчатых павлиньями называл он их сам. А его султана — музыканты, а известные миру поэты и мудрецы. Все эти блага ты сам дал мне, всемогущий, и сам же теперь их отнимаешь у меня. О, как жестоко! Нет, не отнимай надежду, не отнимай. Вчера садовник сада поэзии Унсури принес добрую весть. Прочитал в одной старинной книге, написанной на языке неверных, что на каком-то острове среди безграничных морей растет чудо-дерево с божественными плодами. И кто поест плодов этого дерева, старуха может тогда превратиться в девушку. Правда или ложь? Один Всевышний знает. Но должно быть правдой. Чтоб не нарушалась божественная справедливость. Султан Махмуд, перед которым дрожит подлунный мир, победоносный и могущественный властелин, да не умрет от болезни, что прилепилась к нему так же, как к нищим и голодранцам каким-нибудь с окраин Газны. Нет, в такое невозможно поверить. Властители — тень моя Аллаха на земле. Для кого, как не для тени Аллаха на земле, и растут где-то божественные плоды? Надо только найти тот остров, где они растут. Султан, по наущению Унсури, вызвал врачевателей из Китая и Индии. Но они не дали удовлетворяющего разъяснения. Ну да, они тоже слышали об этом чудодейственном дереве. Оно, конечно, есть, существует, но вот где точно растет, увы, и для них загадка неразрешимая. Поначалу султан разгневался, но потом, поразмыслив, решил, что полезней будет созвать всех ученых и улемов на утренний совет. Среди вызванных был и только что приснившийся султану Абу Райхан Бируни. Может, именно он знает, где растет дерево с божественными плодами? Ведь Мавлана Бируни долгие годы прожил в Индии, бродил по ее городам и селам, изучил все науки индийцев, даже древние их языки. Возможно, в древних индийских книгах можно вызнать нечто определенное про это дерево. Но если и Бируни не знает, то тогда должен наверняка знать тот гордец из Бухары, шейх Ур-Раис ибн Сина. Должен знать. Ох, этот Ибн Сина! Гордец, упрямец, вольнодумец, великий врачеватель, чародей. Много, уж много лет гоняется за ним он, султан Махмуд, зовет к себе, велит привести его из Хорезма, из Ирана. Непостижимым образом Ибн Сина исчезает как раз перед тем, как в тот или иной город к тому или другому даннику Газны приезжает взмыленный гонец с его Махмуда повелением, зовом, просьбой. и последние 3 месяца глаза султана прикованы к дорогам, ведущим в Газну из Хорасана. Однако от посланных верных мушрифов до сих пор нет вестей. Мушриф — посол, специальный гонец. А слухи самые разные. О том, что исцелитель-чародей вот-вот поедет в Газну, уже, мол, поехал. И о том, что он, не желая ехать к султану, опять скрылся, куда — неизвестно. Да, уже больше 3 месяца прошло, как султан послал к гордецу-врачевателю самого верного своего слугу, советника близкого, рыжебородого Абул-Вафо. Просил, чтоб держал в тайне его султанское поручение, не говорил о нем даже эмиру Масуду, родному сыну султанскому, который с войсками находился в покоренном Исфахане. Может, надо было направить своего посла не в Хамадан, где правителем еле-еле держался трусливый Ала-Ут-Давля, и где в последние годы будто бы и жил чуть ли не визирем Ибн Сина, а как раз к Масуду? Захвати, мол, города-то рядом, захвати, и дело с концом. Нет, султан своему отпрыску не верит. Догадывается, наследник сейчас в Исфахане, но всеми помыслами здесь, в столице, ждет с нетерпением известия о смерти отца. Жестокосердный сын не то что найдет и пошлет к отцу знаменитого врачевателя, а, напротив, сделает все, чтобы отговорить Ибн Сину от поездки в Газну. Вспомнил сына, и в груди опять вспыхнула острая обида, и тут же накатила боль. Опершись исхудалыми немощными ныне руками о ковер, Махмуд осторожно приподнялся с курпачи. «Прости меня, Аллах, прости». Боясь разбудить притихшего было ежа, долгое мгновение простоял неподвижно с закрытыми глазами, пока не смог взять свечу из ниши. Он тогда двинулся в коридор. Длинный, будто бесконечный коридор был пустынен, казался мрачно таинственным в дробящемся полосатом свете редких свечей, по 2-3 штуки, зажженных в люстрах. Бесчисленными казались двери, узорчатые, богато инкрустированные, все плотно прикрытые, хотя он знал, не все запертые. Тишина. Тишина. Тишина. Будто и не было тут людей никогда. О, Боже! Где же люди его султана? Где его верные слуги, преданные и приближенные военно-начальники и чиновники? Куда запропастился главный визирь Али-Гариб и отмеченный благосклонностью султанский наперсник Абул-Хасанак? Он Махмуд, не кто-нибудь. Он повелитель, десница ислама. Он скован нынче недугом, горит в огне страданий и страха. А все эти визири и миры, благодаря его щедрости, достигшие высоких чинов и в богатстве утопающие, все эти пройдохи, бездельники, верные интриганы, спят безмятежным сном или наслаждаются с молоденькими невольницами в своих гаремах. А может быть и нет. Может, эти дьяволы-нечестивцы в каком-нибудь темном углу собрались, обсуждают тайные планы, роют яму султану, ему, еще живому, ткут и краят саван. Султан знал за собой особенность. Стоило издали почувствовать хоть легкий ветерок опасности, как закипала в нем ярость, просыпалась львиная отвага. Он постоял немного, передохнул, почувствовал, как силы его удесятерились. И пошел по полутемному коридору, крепко держа в правой руке тяжелый посох с острым зубом из слонового бивня. Копье, да еще какое! В левой руке он держал свечу. Вот нужная дверь. Дверь с правой стороны. Навалился плечом, открыл. Кромешная тьма. Издали повеяло холодом. Почудилось, что в глубине этой бездонной пещеры что-то зашевелилось во мраке. Султан попятился. Рука скользнула с рукоятки посоха к середине. Удобнее ударить, уколоть неведомого врага. Но не пришлось искушать судьбу. Снова прошел 10 шагов по коридору. Достиг большой двустворчатой двери из ореха, рассвеченной жемчугом и перламутром. Опять постоял, потом решился. всем телом толкнул створку. Это была зала советов, просторная, высокая, доброе войско поместится. Стены отделаны белым мрамором, лучи света падают сверху от экономно зажженных люстр, рассеиваются по пространству зала, сбегаются к тронному месту. Золото на троне. Золотая краска мерцала и на голубом потолке в виде особо щедрых, затейливых арабесок. Завтра тут на совете соберется множество людей, а сейчас стоит гулкая и пугающая тишина. В четырех стенных выемках, формой похожих на михрабы, помещены синие, желтые, белые знамена покоренных стран. Михраб — ритуальная стенная ниша внутри мечети. Ее местоположение задает молящимся мусульманам направление на Мекку. Низвергнутые во прах знамена некогда могучих, растоптанных газнийским войском государств. Там же в нишах висят золотые и серебряные шлемы, кольчуги, щиты, добыча, взятая у побежденных шахов, султанов, эмиров. А еще кривые сабли, чьи рукоятки украшены рубинами и хризолитами, кожаные колчаны с полным набором стрел, кинжалы, ножи с костяными черенками, множество длинных и коротких копий, клинков, булав. Каждое знамя и каждая сабля — это волнующая история, рассказ, пусть без слов, о бесчисленных удачных походах султана Махмуда Газнийского, о его победоносных битвах. Это не тряпки и металл, нет. Это задавленные позором поражения, приниженные перед ним властители и военачальники, некогда прославленные и высокомерные, от правителей городов до иранского шаха. Пусть видят посланники, приезжающие в Газну, пусть видят эти боевые трофеи, пусть теряют свою спесь, пусть, разинув рот, замирают от любопытства и ужаса. Вот, например, огромной величины щит. Тут и золото довольно, и драгоценных камней, а рядом длинная, почти до колен, кольчуга, в каждое колечко которой ювелирно тонко продета золотая нить. Трофей этот особенно дорог султану. Он помнит, как властелин Кашмира, богатырского сложения воин, неутомимый в боях, и говорили в любви, больше тысячи женщин держал в своем гареме. Как явился он на поле брани, и слон его был яростен и взбешен. Но султан Махмуд не убоялся ни бешеного слона, ни богатыря на нем. На черном туркменском скакуне с длинным копьем в руке подступил к слону, закрутился стремительный, ловкий, бесстрашный, улучил момент, поднял коня на дыбы, а сам привстал, уперся ногами в стремена и одним точным ударом сбросил кашмирца со спины разъяренного и растерявшегося слона на землю. Да, многое было, и что было, того не вернуть. Он, султан Махмуд, был смел, никогда не оставался в засаде, его никто не видел за войском, всегда впереди. И огромное государство он создал сам своим умом и железной волей, своей храбростью и львиной отвагой. Какая польза ему теперь от этого беспредельного государства, от несметного богатства, от этих трофеев, дарованных Аллахом? Тень Аллаха на земле — могущественная длань ислама. Ха! Он и впрямь, видно, станет тенью, измученной болью. Оказывается, никто не в силах найти и привести сюда какого-то лекаря. Что он значит, этот лекарь, пусть искусный, в сравнении с ним, победоносным властителем? От гнева, вмиг охватившего все существо его, султан яростно вознес вдруг над головой посох и метнул его в развешанное на правой стенке оружие. С грохотом и звоном попадали щиты и сабли, покатились копья по мраморному полу. Звон эхом откликнулся в голубовато-лазурном потолке, набрал силу, а потом постепенно стал сходить на нет. Его услышали. Распахнулись изнутри двери с обеих сторон залы, из коридора донеслись звуки торопливых шагов. Показался, наконец, визирь Абул-Хасанак, воистину самый приближенный к султану из визирей. Бледный, напуганный, не успел привести себя в надлежащий вид. Из-под красного халата виднелись белые исподние штаны. За ним показался и главный визирь Али Гариб. Его красное круглое лицо тут же, впрочем, скрылось опять за дверью. Слышно было, как он что-то кричит стражам. Абул-Хасанак опустился на колени, стал стучать лбом о пол перед султаном. «О солнце мира! О повелитель!» «Повелитель!» — передразнил султан, и губы его вдруг старчески жалко задрожали. «Все вы, дьяволы, раньше времени решили похоронить своего повелителя. Что уже до кончины моей приготовили саван? Подстрекаете? Кознями занимаетесь? Благодетель? Нет, благодетель, не занимаемся. Нет, не занимаетесь кознями. Ну а тогда куда пропал толстобрюхий Али Гариб? Со стражей без него разберутся. Ваше дело я. Почему нет никаких вестей от гонцов? Когда приедет этот нечестивец Ибн Сина?» «Приедет повелитель. В ближайшие дни должен приехать. Ежели на этой неделе не приедет, на виселицу вас отправлю. Всех на виселицу. Жрете мои хлеб-соль, плюете на мой дастархан, неблагодарные твари. Понял меня?» «Понял, о десница ислама. Ежели понял, то зови ученых. Утро уже. Сейчас же созывай совет».